Часть шестая. Глава первая. Луку Назарыча, служившего главным управляющим всех мурманских заводов в течение 30 лет, внезапно уволили. Для заводов это было громадным событием, особенно в мире заводских служащих. Когда эта весть разнеслась, старики-служаки только качали головами. Что же может быть без Луки Назарыча? Он являлся для заводов чем-то вроде грозной и роковой судьбы, от которой все исходит и к которой все приходит. И вдруг Луки Назарыча не стало? Новость была ошеломляющая, а впереди совершенно неизвестное будущее. Что касается причин такого переворота, то о них только могли догадываться, потому что инициатива шла из Петербурга, из таинственных глубин главного столичного правления. Невидимая рука свергла Луку Назарыча, и новый главный управляющий вставал грозным призраком. Насколько догадывался сам Лука Назарыч, вся катастрофа разразилась благодаря уменьшению дивидендов. Наследники Устюжанинова не хотели ничего знать о новых условиях заводского труда. Им нужны были только доходы. Свергнутый главный управляющий оставался по-прежнему в Мурмасе, где у него был выстроен свой дом. Расстаться с Мурмасом Лука Назарыч был не в силах. Все дело повернули так круто, что заводы остались на некоторое время совсем без головы. Работа все-таки шла своим обычным ходом по раз заведенному порядку, хотя это было только одной внешностью. Душа отлетела. По наружному виду все осталось по-прежнему, но это была иллюзия. Рабочие опаздывали, подряды не исполнялись, машины останавливались. Не было того грозного взгляда, который все видел и перед которым все трепетало. Даже дым и тот валил из высоких заводских труб как-то вяло. Точно удивлялся сам, что он еще может выходить без Луки Назарыча. Так прошел август и наступил сентябрь. Прохорчившееся в страду население роптало. Мастеровые каждый день собирались около заводской конторы и подолгу галдели. Контора сама ничего не знала, и канцелярская сложная машина также бездействовала, как и фабрика. Даже на базаре остановилась всякая продажа, и только бойко торговали одни груздевские кабаки. Новый главный управляющий приехал в конце октября, когда его никто и не ожидал. Он приехал на почтовых, как самый обыкновенный проезжающий, и даже спросил вежливо разбуженного Аристашку, может ли он остановиться в господском доме. «Да вы-то кто такие будете?» — дерзко спрашивал Аристашка, оглядывая дорожный полушубок незваного гостя. «Я-то...» «Я главный управляющий Голиковский», — спокойно отрекомендовался гость. Аристашка оцепенел, как дупель, над которым охотничья собака сделала стойку. Он заметил всего одно. Новый главный управляющий был кос на левый глаз, тогда как он, Аристашка, имел косой правый глаз. Управляющий бойко взбежал во второй этаж, осмотрел все комнаты и коротко приказал оставить себе всего две — кабинет и приемную, а остальные затворить. «А как же спальная, например?» — полюбопытствовал Аристашка. «Я буду спать в кабинете, да. Отопить целую анфиладу ненужных никому комнат очень дорого. Завтра утром в 6 часов подашь мне самовар». Багаж главного управляющего — заключался всего в одном чемоданчике, что уже окончательно сконфузило Аристашку. Верный слуга настолько растерялся, что даже забыл предупредить конторских служителей о налетевшей грозе и сам чуть не проспал назначенные 6 часов. Когда он подал самовар прямо в кабинет, Голиковский вынул из кармана дешевенькие серебряные часы с копеечной стальной цепочкой и, показывая их Аристашке, заметил: «Ты опоздал на целых 6 минут. Если еще раз повторится подобная вещь, можешь искать себе другое место. Я человек аккуратный». Можешь уходить. Аристашко только замычал, с удивлением разглядывая новое начальство. Это был небольшого роста господин неопределенных лет с солдатской физиономией. Тусклый глаз неопределенного цвета суетливо ерзал по сторонам. Дорожный костюм был сменен горно-инженерским мундиром. Все движения отличались порывистостью. В общем, ничего запугивающего, как у крепостных управляющих вроде Луки Назарыча, умевших наводить панику одним своим видом. В 7 часов новый управляющий уже был в заводской конторе. Служащих, конечно, налицо не оказалось, и он немедленно потребовал бухгалтера, с которым без дальних разговоров и приступил к делам. «У Луки Назарыча был свой секретарь», — заикнулся было бухгалтер. «Так вы, может быть...» «Нет, я сам. Слава богу, грамоте немного учился и привык все делать своими руками». «Ну ты, брат, видно, из молодых да ранний», — с грустью подумал бухгалтер, растворяя шкафы с делами. Общее впечатление главный управляющий произвел на своих будущих сослуживцев неблагоприятное. «Не успел человек приехать и сейчас к делам бросился». «Погоди, брат, упыхаешься, а новая метла только сначала чисто метет». Наружность тоже не понравилась, особенно правый глаз. Старик-бухгалтер, когда начальство ушло, заявил, что в царствии святых не рыжих, а косых, а кривых, и подавно. В то же утро в Ключевской завод летел Нарочный к Мухину с маленькой запиской от самого, в которой выражалось любезное желание познакомиться лично с уважаемым Петром Елисеевичем, и чем скорее, тем лучше. Мухин не заставил себя ждать и тотчас же отправился в Мурмос. Это обращение Голиковского польстило ему, как выражение известного внимания. Он остановился в доме Груздева, где царил страшный беспорядок. Хозяйничала одна Наташка, а Самойлов Тихич объезжал кабаки. Голиковский встретил гостя очень любезной фразой. «Я много слышал о вас, дорогой Петр Елисеевич, и поэтому решился прежде всего обратиться к вам, как будущему сотруднику по управлению заводами». Мухину ничего не оставалось, как только кланяться и благодарить. Беседа происходила в кабинете, куда Аристашко подал самовар. «Считаю долгом предупредить, что я прежде всего человек последовательный и могу показаться в этом отношении даже придирчивым», — говорил Голиковский, расхаживая по кабинету. — «Характер в каждом деле прежде всего, а остальное уже пойдет само собой. Я знаю, что заводское хозяйство запущено, в чем и не обвиняю своего предшественника, как человека, не получившего специального образования. Было бы несправедливостью требовать от него невозможного. А с вашими взглядами я познакомился по вашему проекту необходимых реформ, который валялся в петербургской конторе. Кроме того, я имею самые подробные сведения о своих теперешних сослуживцах и должен буду начать свою деятельность с очистки. Печальная и неприятная необходимость. Знаю и о вашем годовом изгнании. Вы получили образование за границей?» «Да, но это было так давно, и я успел состариться еще при крепостном режиме». «Да-да, понимаю. У нас везде так. Нет людей, а деловые люди не удел. Важен дух, душа, а остальное само собой». Слишком быстрая откровенность и торопливость мысли не понравились Петру Елисеевичу, хотя он и не любил делать заключений по первому впечатлению. Беседа затянулась на несколько часов, причем Голиковский засыпал нового друга вопросами. Петра Елисеевича неприятно удивило то, что новый управляющий главное внимание обращал больше всего на формальную сторону дела, в частности, на канцелярские тонкости. Мимоходом он дал понять, что это уже не первый случай, когда ему приходится отваживаться с обессиленным заводом, как доктору с больным. «Ведь я знаю главную язву, с которой придется бороться», — говорил Голиковский на прощание. С одной стороны, мелкое взяточничество мелких служащих, а с другой — поблажка рабочим в той или другой форме. Каждый должен исполнять свои обязанности неуклонно. Это мой девиз».